Глава 72. Доктор Вен схватил копье и прыгнул на Энни, очевидно, намереваясь проткнуть ее до того, как она доберется до Зои. Энни отреагировала быстро, рефлекторно. Она уже достала заточку, а когда какой-то враг внезапно атаковал ее сбоку, она не стала разбираться, кто кого. Отклонив копье рукой, она взмахнула лезвием и вспорола Вену живот. Вен уронил копье и, шатаясь, начал отступать. Энни в шоке посмотрела на то, что сделала. «Нет!» — выдохнула она. — Я не должна была. Вен сел на пол. Вид у него был печальный, почти скорбный. Саймон бросился к нему и, стараясь не выдавать своих чувств, осмотрел большую рваную рану на животе Вена и торчавшую из нее часть кишечника. Злобная Энни склонилась над ним. — Он... — начала она. — Я все сделаю, — сказал Саймон. — Я врач. — Ты его заштопаешь? — Сделаю все, что смогу. — Действуй, ты должен его спасти. Энни отвернулась и пошла прочь. Саймон посмотрел в глаза Вену. Вен побледнел и дышал тяжело, прерывисто. Его взгляд был печальным, понимающим. Саймон снял с него парку и начал сворачивать из нее жгут. Вен накрыл его руку своей. «Нет, это бессмысленно. Но я могу создать давление на рану и остановить кровотечение». «А что потом?» — выдохнул Вен. «Я прекрасно понимаю, что со мной сделали». «После такого ранения не выздоравливают. Если только у вас нет под рукой целого отделения травматологии. Наложить швы я могу и в полевых условиях. Тогда вы продержитесь, пока мы не доставим вас на борт корабля». «Доктор, я серьезно. Мы оба знаем, что я безнадежен». «Забавно, правда? Я так долго выживал, был так близок к тому, чтобы обрести свободу, и не преодолел последние препятствия. И под забавно я имею в виду ужасно. Доктор Вен, прошу вас, позвольте мне что-нибудь предпринять». «Нет, доктор Тем, послушайте меня. Вот, что вы сейчас сделаете. В аптечке есть шприц. Возьмите образец моей крови. Заморозьте его как можно быстрее. Сколько бы вы ни взяли, там будут и имы. Их можно применить для лечения вашей умирающей подруги». «Что? Но я понятия не имею, как программировать вирусы». Дыхание Вена замедлялось, силы быстро покидали его. «Вы очень умный молодой человек», — сказал он. «Уверен, вы разберетесь». Саймон заколебался. «Давайте», — настаивал Вен. «Торопитесь». Саймон поспешил к аптечке и вернулся со шприцем. Вен спокойно, удовлетворенно кивнул. «Я надеялся исцелить всех. Но если я исцелю хотя бы одного человека, этого будет достаточно». Саймон ввел иглу в срединную вену на сгибе локтя вена и набрал около 30 мл крови. Вынимая иглу, он посмотрел на вена. Рот онколога распахнулся, а взгляд был устремлен куда-то вдаль. Саймон осторожно закрыл эсэ-вену глаза.